шустро. А что поделать? Месяц, как обычно, к нему готовиться нет времени. Скорее всего, там будут представители всех великих кланов. Да и вообще. Короче, те же люди, что и на дне рождения Охаяси. Вот оно как. А Чесуэ там будет? Мне, в принципе, не критично, пусть и не приходит. Но вот упомянуть его стоит на всякий пожарный. А оно тебе надо? Или не надо? Если знать заранее, есть возможность подразнить его. Я ведь могу привести с собой парочку человек. Парочку? Ну, даму, само собой. Хотя о чем я? Конечно, можешь. Имя только заранее напиши, для пригласительного. А на даму, значит, не нужно? Чему тебя только отец учил? Право любого мужчины прийти куда угодно со своей дамой, если утрировать. Меня отец ничему не учил. Да я про старика. Кента-сан законом учил. Вроде как. А что? Учитель он хороший, вот что. Иначе я бы твоим воспитанием занялся, проворчала Кена. Мне же лучше промолчать. Дочерей бы лучше учил, внезапно сказала Кагами. Обернулась к нам лицом и, подняв паломник, повторила. «Дочерей, которые сейчас валяют друг друга в грязи!» И, повернувшись обратно к плите, ворчливо закончила. «Очень женское занятие!» «Но ведь...» И замолчал, видимо, чтобы не нарваться на ответ. После чего наклонился ко мне и прошептал. «И чему я могу научить девчонок?» В четверг заскочил к Хигаси узнать, как протекают дела с ценными бумагами. Работал убивец неверной жены в головном офисе Шидотэмору в отведенном специально для него кабинете. Когда я зашел к нему, тот развалился в офисном кресле, закинув ноги на стол рядом с принтером и удерживая между носом и верхней губой карандаш. «Кхм», — сказал я внимательно наблюдающему за какими-то графиками на мониторе мужчине. «Одну минуту». Махнули на меня рукой, даже не обернувшись. «Ну, минуту-то я подожду». «Ха!» — воскликнул Джо Бен ровно через 59 секунд и начал что-то быстро строчить по клавиатуре. После чего схватил со стола одну из папок и принялся там черкать новым карандашом, так как старый валялся на полу. «Боку!» — позвал он кого-то, обернувшись в мою сторону. Сакурай-сан!» Подзавис он на секунду. Буквально еще пару минут. Боку! После чего выбежал из кабинета, чуть не сбив меня по пути. Что ж, я не гордый в таких делах. Подожду еще немного. Прибежав минут через пять, Джо Бен вновь уткнулся в компьютер, и лишь еще через 10 минут, радостно нажав на Enter, он повернулся в кресле ко мне лицом. «Еще 300 миллионов йен!» сказал он, улыбаясь. 30 лямов рублей. Неплохо. Ну что ж, чуть меньше недели прошло. Рассказывайте, Хигаси-сан. Только коротко и для дебилов. Я в вашей кухне ничего не понимаю. Коротко? Спросил он. Тут, видно, рабочий угар весь вышел, и мужчина начал немного оробеть. Да где тут у нас? Начал он перебирать папки на столе. Вот. Протянул он не одну из них. Но, по-видимому, вспомнив, что я все равно ничего не пойму, совсем потерялся. «Ну да, простите, а это...» Бросил он бумаги обратно на стол. «Коротко. В общем...» Попытался он взять себя в руки. «На данный момент мы уже заработали порядка 310 миллионов рублей. Но это самые сливки». В ближайшие 2 недели я рассчитываю увеличить сумму еще где-то на 50 миллионов. Еще около 100 миллионов я позволил себе выделить на долгосрочные вложения. Если вы дадите добро, то я добавлю туда всю прибыль, и в ближайший год сумма вырастет где-то до 1 миллиарда. Блин, а я даже не знаю, много это или средне. Вряд ли мало. Ну да ладно». Сейчас надо решать, что делать с образовавшейся прибылью. Либо забыть о ней на год и получить в 3 раза больше, либо использовать сейчас. Вообще-то с деньгами на данный момент проблем нет. Но когда они были лишними... С косаем я разобрался. и денег на службу безопасности Шитотомору, читай моей личной армии, выбил. Родовые земли сдал и кое-что на свой личный счет получил. У самой Шитотомору вроде как проблем с финансами не наблюдается, а тут скоро и с Ямаситы Корп деньги пойдут. Правда, перед этим придется потратиться, но у Касая это вроде учтено. А вывести эти деньги быстро мы сможем? Вряд ли, осторожно ответил Джобен. Ну, тогда ответ очевиден. Звоните Касаю и решайте этот вопрос с ним. Но мое мнение, нужно вкладываться. И еще, перед тем, как звонить, выделите, ну, скажем, по 5 миллионов себе, Танаке, этому жлобу Касаю, мне и Таро. Помните его? Ха, конечно, все понял и сделаю, как вы сказали. Только мне бы ваш счет. Умный мальчик. Мог бы и у Касая спросить. Но фишку просек и спрашивает сразу. Хотя я, конечно, гоню на этого еврея японского. Он очень грамотный, глава отдела и по праву занимает свое место. Вот только, несмотря на это, лишний раз мне с ним обсуждать наши финансы как-то неохота. Спросите у Таро, он его знает. На будущее, кстати, учтите, он мой мастер на все руки. Как с ним связаться-то, вы в курсе? Да, у меня есть его телефон. Вот и отлично. Ладно, фиг с ними, с этими делами. Вы мне скажите, вас тут все устраивает? О да, Сакурай-сан, более чем. Еще раз отлично. Чем намерены заняться теперь? Простите, чем скажете? Вам, похоже, не говорили, хрена второ. Ему на 1000 рублей меньше выделите. Видите ли, Хигаси-сан, в Шитотомору вы состоите чисто технически, а по факту, как бы это сказать? Я здесь не нужен? С застывшим лицом спросил Джобен. Специалист того уровня, как мне расписали? Издеваетесь? Такие люди всегда нужны. После моих слов парень немного расслабился и даже не смело улыбнулся. «Дело в том, что по факту вы работаете конкретно на меня. Шитотомору — это ресурс, причем не единственный, просто самый большой. Касай — глава финансового отдела Шитотомору и работает только с ее активами. Вы же стоите несколько в иной плоскости. Хотя не будем нагромождать словесные замки. Вы на испытательном сроке конкретно у меня». И работать вам придется не только с этой фирмой. Вам придется управлять финансовыми потоками всех моих ресурсов. Я, если честно, думал, что Таро ввел вас в курс дела. Кстати, вы не против, если мы перейдем на «ты»? Конечно, Сакурай-сан. Ладно, я все же буду обращаться к тебе на «ты». Простите, Сакурай-сан, простите. Да ладно, обращайся как хочешь. Так вот, деньги. С этой операцией все деньги уйдут в Шитотомору. Все же ограбил я ее для этого нехило. А вот дальше, собственно, и начинается твой испытательный срок. Изначально я собирался выделить тебе некую сумму из того, что ты сможешь заработать на ценных бумагах. Но тут на днях у меня образовался новый проект, под который я выцарапал деньги у Касая. Вот с ними ты и будешь работать. Благо, на сам проект потребуется меньше, чем я добыл. Во всяком случае, на первых порах. «Нет, ну вот же засранец, свои же деньги выбивать с боем приходится. Скотобас! Не обращай внимания!» — вспомнил на свою голову. Я замолчал, собираясь с мыслями. «В частности, обсудишь Старо. Он сейчас бросил все, чем занимался, и работает над этим делом. Покажешь себя с лучшей стороны и будешь заведовать всеми моими финансами. А простоволосишься — вернешься сюда. Если, конечно, не захочешь уволиться». «Да, кстати, учти, если ты справишься и решишь остаться со мной, дороги назад не будет. Условия будут самые лучшие. Но вот уйти ты не сможешь, ибо секретов тебе предстоит узнать очень много. И не все они будут законными. Это я тебя сейчас предупреждаю заранее. Планы у меня огромные, и подняться ты сможешь не кисло, но перехода в другую контору я не допущу. Мужик, ты умный и сам должен понимать, как оно там». «На больших высотах. Я на тебя не давлю, Хигаси. Пока ты на испытательном сроке, ты волен уйти, держать тебя не буду, но потом ты должен сделать свой выбор раз и навсегда. Думаю, ты все и сам понимаешь». «Это так, Сакурай-сан», — очень серьезно ответил Джобен. «Оно всегда так. «Будьте уверены, Сакурай-сан, какой бы выбор я ни сделал, я буду полностью осознавать последствия». «Ну вот и отлично. В таком случае работай. А как будет время, сразу свяжись с Таро. Ему там помощь хорошего финансиста не помешает. Да и вообще, заканчивай с текущим делом. Поговори с Касаем, он найдет, кем тебя заменить. Сам тут ночевать будет, если потребуется». «Понял, Сакурай-сан. Сделаю». «Тогда бывай, а я пойду, хех, дальше вкалывать». Выйдя из здания и усевшись в машину, достал ежедневник. Полистав его, уставился в одну из записей. «Да, какой день забываю, но это ничего. А вот одежда к приему еще не выбрана. Эх, шина. Ну и ладно, заодно и с родней ее поговорю, а то опять забуду». «Едем домой», — сказал я Горо. «Сегодня именно ему досталась почетная обязанность быть моим водителем. Кстати, что там с твоими кандидатами?» 68 человек, босс», — ответил он, выруливая на проезжую часть. «Сколь? И что, за всех ручаешься? Они все достойные люди. Но если вам нужны особо доверенные, я вам покажу человек 10. Встречу ты назначил на завтра?» «Как вы и сказали, босс». «Понятненько». К моему возвращению Шина с Мизуки как раз пришли из школы. И после этого кто-то еще говорит, что школьные клубы полезны. Дожидался, пока Шина приведет себя в порядок и переоденется, я вместе с Акено за партией в шахматы. «Прием вы все-таки решили в субботу устроить?» — спросил я, передвигая пешку. «Теперь я уже не знаю, как там в моем мире, но в этом школьники учатся по субботам лишь один раз в месяц. В связи с чем Мизуки вчера полдня конючила, чтобы прием устроили в пятницу. Уж очень ей не хотелось встречать гостей. Цитируя Шину, «это рыжее чудовище совсем страх Божий потеряло». «Синтоисты хреновы». «Ну да», — ответила Кэно, задумчиво потирая подбородок. «На пару с отцом мы смогли таки отбиться от рыжего чудовища». «А Шина? Значит, как бы и не при делах?» — произнес я, наблюдая, как вражеский конь идет в атаку. «Она отработала буксиром, уведя поверженного противника», — отбрехался мужчина. «Кстати, Акено-сан, вы не в курсе, у вас тут в окрестностях квартала можно снять дом?» «Это вряд ли», — задумчиво произнес Акено, внимательно следя за доской. «А тебе зачем?» — поднял он голову. «Для машины? Ну и водителя до кучи». Пошел я ладьей, отдавая пешку на растерзание коню. Поговори с Кагами. У нее по-любому по окрестностям пара домиков припрятана». Было видно, что он не решался есть пешку, выискивая подвох. «А у вас что, окрестностями Кагами-сан заведует?» «Нет, конечно, нет. Все, что связано с кварталом и его окрестностями, лежит на плечах Уэсуги. Это глава охраны квартала». «И вы совсем не в курсе, что у вас под носом творится?» — удивился я. «Синзи», — скинулся Акено. «Я что, по-твоему, должен знать все обо всем?» «У каждого своя зона ответственности. Ни один человек не может знать всего. Зачем мне лезть туда, где и без меня неплохо справляются?» «А Кагами-сан?» «Когда мы только поженились, она возмущалась, что клан заперт в квартале и окружен госчиновниками, а у нас в окрестностях нет ни одного дома». «Ну, я знаю ее. Можно предположить, что к нынешнему моменту у нас точно что-то есть в окрестностях». «Это да». Он все же съел пешку и сейчас внимательно наблюдал, что я буду делать дальше. «Что ж, придется поговорить с вашей женой», — прикрыл я слоном ладью. «Поговори. Ты с кем на прием пойдешь?» — атаковал он ферзем моего слона. «Вы ее вряд ли знаете». «Во что я не верю. Единственная женщина-босс Гагара Грахэби, как-никак». «Наката Акэми ее зовут». «Кто?» Вмиг забыл он о доске. Наката Акеми? Мы часто в один клуб отдыхать ходим. Ох, на опасную тропинку я выхожу. Там и познакомились. Ты в курсе, чем она занимается? Книжным бизнесом, ответил я чуть удивленно. Если не знать, чем она на самом деле занимается, поведение Акена сейчас странновато. Идеальная кандидатура, чтобы заставить понервничать Чесуэ. А что? Что-то не так, Акено-сан? Я не готов сейчас разговаривать на эту тему. О как! Я пристально смотрел в лицо соседу, изображая желание узнать то, чего он не сказал. «Ладно, тогда шах!» Пока мы говорили, я успел пойти конем, одновременно ставя шах его королю и угрожая ферзю. Фактически, даму он свою потерял. «Сдаюсь», — сказала Кэно после того, как 5 минут таращился на доску. «Не везет мне сегодня в шахматы». «Конечно, конечно. Будем считать, что именно поэтому ты впервые на моей памяти сдался». Шина, когда узнала, чего я от нее хочу, с энтузиазмом принялась за дело. Домой мы вернулись ближе к 11, успев перемерить тучу одежды и купив при этом всего пару комплектов. У меня складывается ощущение, что Шина просто отрывается за все то время, что я уклонялся от подобных походов. В итоге она решила, что я пойду на прием в белом пиджаке, серой футболке и синих брюках, сделанных под джинсы. Знали бы вы, через что я прошел перед тем, как она, наконец, сделала выбор. Надо с этим завязывать. В пятницу я решил прогулять уроки. В Японии, этой Японии, а может и моей, отмечается посещение школы, а не уроков. То есть пришел утром, отметился на линейке, ну, может, первый урок отсидел и гуляй где хочешь. Но это официально. А на практике старосты класса зорким коршуном следят за такими гуленами. И плевать бы, по идее, но в тот день меня словно рок преследовал. Первый урок я на свою голову решил отсидеть. А на перемене пришлось тащить бренную тушку Торемазу в лазарет. Какого хрена? Она, зная, что может произойти, таскается в мой класс. Блин! В итоге, когда я вернулся за вещами, урок уже шел. И только на следующей перемене до меня дошло, что вещи я мог и оставить в классе. Их все равно никто бы не взял. На второй перемене нас с Райденом попросили отнести какие-то папки в спортзал. Ну, думаю, зашибись. Отнесу и пойду домой. Ага, как же. В спортзале мы весь урок таскали инвентарь, после чего нам выдали бумажку, что мы, мол, были заняты тем-то и тем-то, и отправили обратно. А когда я уже свернул на выход, мне навстречу вышла Шина, которая сообщила, что на большой перемене, то есть через урок, меня будет ждать в своем кабинете ее дед, мой почтенный сосед. Если б я сбежал после такого, это выглядело бы некрасиво. Так я думал до встречи. Но после того, как мне полчаса... Нет, вы вдумайтесь в это слово. Полчаса выносили мозг по поводу клубов, я понял, что где-то что-то сдохло. И я почти понял, что именно, когда он плавно перевел тему на свой прием, а потом на мою будущую партнершу. М-да, старик это вам не Акена, у него опыта поболее, чем у меня. А главное, он весьма специфический. В конце концов, он меня отпустил, и я вроде даже сумел скрыть то, что должно быть скрыто. В итоге я все же свалил из школы, не стал обедать, сходил за вещами и утек по-тихому. Райден и так знал о моем желании с самого начала, а больше мне никого предупреждать и не нужно. А главное, дом близко. Хорошо жить рядом со школой. Закинув вещи в свою комнату, умывшись и переодевшись, я сидел в кресле в гостиной и пил чай. И чего он так не нравится моим соседям? Нормальный же. Ну и ладно. Раз не могут осознать всего величия приготовленного мною чая, пусть мучаются без него. А сейчас надо решить, самому ехать в клуб или позвонить, чтобы кто-нибудь приехал на машине? Первый вариант быстрее. Но тащиться лишний раз в общественном транспорте – бррр. Да и не спешу я никуда. До открытия клуба, когда я приехал туда, оставалось еще 3 часа. Так что, переговорив с Горо, перенес встречу с людьми на более раннее время, и первых своих возможных бойцов я ожидал с минуты на минуту. На то, чтобы собрались все, кто хотел прийти, ушло еще 30 минут, которое я провел у себя, издеваясь над Казуки. Тот, впрочем, стоически терпел все измательства и с упорством танка выполнял все, что ему говорили.